Глава вторая. Истина. Шел как-то премудрый гуру по берегу необъятного океана и увидел, что какой-то странный человек пытается ложкой наполнить ведерко в паре метров от воды. Гуру поинтересовался, что делает этот человек, на что получил очень удивительный ответ. Он просто хотел вычерпать океан. Известный гуру рассмеялся и начал тыкать пальцем в безумца со словами: «Безумный, но это же невозможно! Ты хочешь вычерпать океан ложкой и поместить его в это ведерко? Ты занимаешься бесполезным делом!» Ответ последовал незамедлительно. «Не мешай!» – произнес удивительный человек и продолжил увлеченно наполнять ведерко. Гуру не мог пройти мимо такого и яростно начал убеждать безумца остановиться и не заниматься этой бессмыслицей. Примерно через полчаса он устал доказывать и присел отдохнуть рядом. И только тогда человек с ложкой начал свое откровение. «Ты пытаешься познать истину, которая неизмеримо больше, чем возможности разума. Океан намного больше этого ведерка, но Вселенная значительно-значительно больше разума. Многократно, в тысячи, миллионы и миллиарды раз больше. И ты пытаешься познать Вселенную с помощью мыслей, выражая их при помощи слов, которые еще более ограничены, чем разум. Опять-таки больше, чем ведерко и ложка». Это невозможно, даже потратив тысячу жизней. Ты не сможешь этого сделать. И здесь, как полагается во всех подобных притчах, гуру тут же просветлел. К чему все это? Конечно, в аудиокниге мы пытаемся найти истину. Но познать ее невозможно по определению, хотя мы будем пытаться это сделать. Познать истину невозможно, мы можем только по мере наших сил к ней приближаться. Пока примем это за аксиому. Чтобы как-то определиться с этим вопросом, мы вводим еще несколько аксиом. Истина – это карта, наше представление, максимально приближенное к территории, тому, какой мир есть на самом деле. В идеале наша карта полностью совпадает с окружающим миром. Но если карта не совпадает с территорией, нам надо руководствоваться именно территорией и корректировать нашу карту. Все это осложняется тем, что территория постоянно меняется. Мы не можем познать мир таким, какой он есть на самом деле, вследствие ограниченности нашего тела, органов чувств и разума. Например, у нас нет рентгеновского или теплового зрения. Мы не способны слышать ультразвук, потрогать на ощупь раскаленную магму или понырять в плазму и тому подобное. А это значит, что истину познать невозможно, но мы можем бесконечно к ней приближаться, все более и более детализируя нашу карту. Стремление познать абсолютную истину подобно попытке крошечной клетки постичь бесконечный организм, частью которого она является. Наше сознание, ограниченное рамками человеческого опыта и восприятия, пытается охватить необъятную сложность Вселенной. Мы подобны этой клетке, пытающейся понять целое, имея доступ лишь к ничтожно малой части информации и ограничены нашими мыслительными способностями. Каждое открытие лишь расширяет горизонты непознанного, показывая, насколько глубока и необъятна реальность. Истина, как бесконечный океан, простирается далеко за пределы нашего понимания. И чем больше мы узнаем, тем яснее осознаем ограниченность наших знаний. Далее, вследствие человеческого несовершенства, все наши мысли относительно истины также будут несовершенны. А это значит, что во всех, вообще во всех наших высказываниях всегда будет содержаться часть заблуждения и только часть истины, к которой мы будем бесконечно приближаться. Еще раз уточним важный момент. Во всех наших высказываниях всегда будет часть заблуждения и часть истины. Кроме того, даже если кто-то познает истину, что, как мы доказали, невозможно, он ее вряд ли сможет передать. Истина больше, чем понятие. Она объемна, трехмерно. Слово же, вероятно, одномерно, и с помощью такого несовершенного инструмента просто невозможно в полном объеме передать объемный смысл. Можно только сделать сколько угодно одномерных проекций. Примерно как три слепых мудреца трогали слона за три части тела, делали разные выводы, и каждый был по-своему и прав, и неправ. Есть даже некоторое ощущение, что истина и любовь – это две стороны одной медали, как, впрочем, заблуждение и боль.